Глава 9. Проактивное наполнение информационного поля высокочастотными вибрациями благословениями. Существует два типа реакций на внешние раздражители. Первый тип – активная реакция. Суть ее в том, что в ответ на внешнюю атаку в виде негативных мыслей, осуждения себя или других, а также в ответ на чью-то грубость, зависть, гнев, высокомерие, осуждение, подлость и эгоизм, мы мысленно или вслух, в зависимости от обстоятельств, благословляем данного человека, всех живых существ или конкретную ситуацию на счастье, сказочное богатство, идеальное здоровье, активное долголетие и божественную безусловную любовь. Напряжение, созданное до этого невежественным сознанием, довольно быстро, в зависимости от нашей искренности, силы нашего желания и уверенной концентрации на высоковибрационном посыле, переходит в спокойное умиротворение и внутреннюю релаксацию всех участников данного происшествия. Это неплохо, когда вам удалось выровнять и сгладить конфликтную стрессовую ситуацию, но минус такой реакции в том, что все-таки произошел выплеск в пространство низкочастотных негативных воздействий. Эти разрушительные волны, исходящие от неосознанных, невежественных людей в виде упреков, раздражения, оскорблений и претензий, уродуют и искажают прекрасную божественную реальность, неся боль и страдания всем живущим. Второй тип – проактивная реакция, значение которой в том, чтобы предупреждать или не допускать возникновения низковибрационных воздействий. На практике это выглядит следующим образом. Например, вы собрались позвонить знакомому или даже незнакомому человеку по бизнесу или за получением справочной информации. Вы не ждете, что человек, который снимет трубку на другом конце, скорее всего, ввиду своей неосознанности, может нагрубить или огорчить вас своим эгоизмом или гордыней. Чтобы предупредить возможный выброс в наше общее жилое пространство неосознанные негативные волны, от которых обязательно пойдут круги боли и страданий, вы настраиваетесь и искренне посылаете своему будущему партнеру мощные благословения на счастье, сказочное богатство, идеальное здоровье, активное долголетие и безусловную любовь. Ваше позитивное воздействие зарядит пространство высоковибрационными волнами, которые из-за вашей осознанности имеют более сильный потенциал, чем неосознанные низковибрационные волны, которые мог сгенерировать ваш партнер. Поэтому он будет вынужден силой вашей уверенности общаться с вами в навязанном вами высоковибрационном уровне уважения, радости, благодарности и безусловной любви. Также проактивно всем нам следует действовать, заходя в помещения с большим скоплением людей, городской транспорт, магазины, предприятия. По большому счету, куда бы вы ни отправились и какие бы вы ни запланировали дела и встречи, всегда впереди вас должны быть высоковибрационные волны благословений всех на счастье, сказочное богатство, идеальное здоровье, активное долголетие и безусловную божественную любовь. Таким образом, вы делаете наш общий дом более комфортным для совместного проживания и надежно защищаете наше общее место жительства, планету Земля, от неосознанного, низковибрационного, информативного мусора, излучаемого несчастными, невежественными людьми. Большинство современных людей ввиду своей неосознанности и невежества, буквально незнания вед, даже не задумываются, что колоссальный негативный мусор, который ежедневно они так легко выкидывают в наше общее пространство через маты и ругань, обиды и претензии, зависть и упреки, осуждение и оскорбление, высокомерие и гордыню, возвращается ко всем нам в виде боли и страданий. Это природные катаклизмы, войны, эпидемии, страх и горе. Поэтому я не устаю призывать всех всегда быть осознанными, благодарными и любящими, не жалеть сил и времени на информативное программирование реальности через высокочастотные благословения всех на счастье, сказочное богатство, идеальное здоровье, активное долголетие и безусловную божественную любовь.